Нет. Еще одного человека не критикую. Остаповича. Его тоже боишься? Не боюсь. Уважаю. Это мужик, я тебе скажу. Что надо? Ах, жаль, что стареет. Таисия Михайловна обрадовалась уже другому, что в разговоре ни дети, ни муж не заметили ее смущения. И, наконец, рассмеялась тем своим смехом, от которого, знала сама, становилась особенно симпатичной. Глаза ее при этом теплели, носик смешно курносил, блестели зубы. «Так я накрою на стол, Иваночка?» «А как же? Все ставь на стол. Еще деды наши на дожинках гуляли». «А какие у вас дожинки?» — снова скептически хмыкнул Корней. «Что вы дожали?» «Дожнем, сын. Завтра с тобой 10 гектаров скосим. К обеду и руки вымоем». «За такие дожинки вожик нужно!» Никак не мог успокоиться парнишка, расстроенный неуместными щербовскими шуточками и особенно мошенничеством Скоченка, на которое пошли комбайнеры, в том числе почему-то и его отец. Ему было непонятно и неприятно такое поведение старших, часто противоречивших в поступках самим себе, своим принципам. Вот как отец сегодня. Да еще разгулялся. С какой стати? «Ну, зануда ты, дорогой мой братец», — сказала Валя, переключая программу телевизора, искала передачу повеселее. Беседа лысых дядечек о торговле овощами и фруктами не для ее праздничного настроения. «Как тебе можно будет терпеть такого? Она же веселая девчина». «Как же? Она мне твоя Нюрка». Корней сразу нахмурился, ощетинился, как ежик, готовый к обороне. Таисия Михайловна застла в стол чистой скатертью тут, в зале, в музее. Проворно расставляла тарелки, фужеры и тихо смеялась. Ее умиляла и мужнина веселость, и Корнеева праведность, и Валина остроумная легкость, с какой она подкусывала брата. «Мама! Папа! Как вы его жените, такого нелюдима? А вот намучаетесь!» «У тебя только женитьба в голове». «У меня не женитьба, мой дорогой. У меня замужество. Но со мной хлопот не будет». «Ох, не знаю, с кем из вас будет больше хлопот». Уже без смеха серьезно поддержала сына Таисия Михайловна, сдерживая вздох. Корней по-мальчишески додумался, наконец, чем отплатить сестре. «Я знаю, почему ты подлизываешься к отцу. Магнитофончик захотел. Ага. Предатель ты. Обещал помогать. А что помогать? Считай, дочь, что магнитофон у тебя уже есть, раз нужно для работы». Валя крутнулась на одной ноге, вскрикнула от радости. «Папочка! Сколько раз тебя поцеловать?» Подскочила, обхватила за шею, чмокнула раз, два, три. «А ты спроси, какой она хочет», — сказала мать. «За 300. «Ну, а что нам 300? «Какие богачи! 3 моих зарплаты. «Твоих 3, а моя 1. Премию знаешь, какую мы с Корнеем отхватили?» «Может, у Кати уже та премия?» — буркнул Корней. «Ты так, чертов сын, думаешь об отце? Ай-яй-яй-яй! Давай отдадим Вале на магнитофон нашу премию, а? Что не хватит, мать доложит.